Парень сощурился. «Ты просто хотела на меня попялиться?» — подозрительно спросил он. Рэй замотала головой с такой силой, что голова едва не отвалилась. Сайка уже не в силах сдерживаться, захихикала. «Извращенец!» — припечатала Сая и ушла. Рэй же, пролепетав что-то, бросила стопку одежды рядом с Такаси и тоже убежала, полыхая щеками. Парень, натянув штаны, посмотрел на Сайка, а та, на секундочку, разгуливала в одной рубахе, причем мужской. «Слышь, глава», — сказал он, — «а чего это моя рубашка на тебе?» «Снять?» — с готовностью спросила девушка. Парень поперхнулся. «Не надо», — сказал он поспешно, — «хочешь, носи, без проблем». «Да нет, это, в рот мне ноги, проблема», — про себя подумал Такаси. «И большая, Дэвид, мать его, блин». И поспешно в свою очередь, сам буквально сбежал из гостиной. «Че вообще происходит?» — думал он, поднимаясь по лестнице. «Они что, с утра уже под мухой?» «Такаси, наверху нарисовался кота. Тут такое. Что случилось?» Враз утратил всю игривость Камура. «Это надо видеть», — взволнованно сказал Атаку. Парни и выглядывающая из-за их спиная, смотрели, как возле преснопамятного дома, в котором побывали Такаси и Элис, какая-то группа людей, деловито и уверенно, одного за другим, как на конвейере, кладет мертвяков. Они довольно быстро разобрались с теми, что стояли у калитки, зашли во двор, упокоили остальных, вместе с бывшим хозяином дома. «А вот это хреново», — сказал Такаси, увидев в бинокль, что живущие в том доме, указывают своим спасителям на дом, где сидели они, без, как минимум, разговора не обойдется. Он еще некоторое время изучал новых действующих лиц в бинокль. «Кота», — вновь заговорил Такаси, — «ты сидишь здесь, с винтарем. Они не знают, что мы вооружены. Правда, дробаш придется засветить по-любому. В общем, подстрахуешь». «Так точно», — Кэп деловито ответил Атаку. «А я пойду, побеседую», — сказал Такаси. «Ксо, хорошо хоть тачку с улицы не видно, точно бы до перестрелки дошло». Такаси дождался того момента, когда прибывшие пошли в их сторону и, хлопнув по плечу друга, пошел встречать гостей. Ааки Тоши, менеджер средней руки и бывший тай японских сил самообороны, Акада Изаму, бывший телохранитель, и другие. По словам тех бедолаг, которых они спасли, в этом доме обосновались какие-то отмороженные подростки. Причем у них было оружие. Поэтому Тоши и Изаму долго думали, стоит ли вообще соваться. Но необходимость. У Изаму кончились патроны еще ночью. Теперь у них были лишь подручные предметы вместо оружия. И, поэтому же, бывший телохранитель шел впереди Тоши. Они уже просто нарывались на неадекватных живых. А без Тоши группа обречена. Их встретили у калитки. Высокий парень в школьной форме, в руках которого был дробовик, который висел на парне спереди, прикладом вверх. При этом его правая рука держалась за шейку приклада. Изаму тут же сделал знак остановиться. «Он умеет им пользоваться», — тихо сказал телохранитель, — «и не похож на отморозка». «Это точно», — сказал Тоши. В этот момент они увидели несколько девушек, что стояли позади парня. Все глядели на мужчин подозрительными взглядами. «Здравствуйте», — громко сказал Тоши. «Можно с вами поговорить?» «Можно», — ответил парень. «Один ко мне, все остальные на месте». «Странный парень», — сказал Изаму, — «и вообще, что-то тут не так». «Что не так?» Тоши относился к словам Изаму весьма серьезно. Уже несколько раз интуиция телохранителя спасала жизни всей группе. «Как будто на меня смотрит», — ответил Изаму, целясь. «Логично», — заметил Тоши, — «я бы тоже так сделал. В общем, пойду поговорю. Они не выглядят испуганными». «Да», — коротко ответил Изаму. Тоши вышел из-за широкой спины телохранителя и, держа руки на виду, подошел к калитке. «Добрый день», — поздоровался еще раз Тоши, точнее, чтобы он был добрый. «Меня зовут Аки Тоши». «Камура Такаси», — ответил парень. «И о чем вы хотели поговорить?» «Скажу честно», — сказал мужчина, — «нам нужно оружие». «Отвечу так же честно», — спокойно ответил парень. «Нам оно нужно не менее. И по тому же поводу. Быть может, у вас найдется что-нибудь на продажу?» — спросил Тоши. «Хотя бы патроны. 9×19 парабеллум». «Аки-сан», — парень пристально посмотрел собеседнику в глаза, — «вы же понимаете, что патроны сейчас – это одни из самых дорогих предметов. Это жизнь, в буквальном смысле этого слова. Что вы можете предложить взамен?» Тоши посмотрел на этого подростка, который говорил совсем не как подросток, и тяжело вздохнул. Тупик. Этот парень явно ситуацией владеет. Видать, сын военного или типа того. Хотя, с ним девушки. Может, тогда, сказал мужчина, может вы присоединитесь к нам. У большой группы и шансов больше. Отвечу сразу на все возможные предложения, сказал парень, у нас есть оружие. Есть люди с боевым опытом. И у нас свой маршрут движения. Если мы присоединимся к вам, то придется менять планы. И даже ваш транспорт не является критичной причиной объединения. Наша группа компактна, но самодостаточна и самое главное, притертая. Мы все ученики, бывшие ученики, одной школы. Про конфликты внутри коллектива посторонних людей рассказывать. Нет, дернул щекой мужчина, хорошо, я понял вас. Во избежание непродуманных действий, парень посмотрел в глаза Тоши, не нужно пытаться применить к нам силу. Мы вполне готовы защищаться как от мертвых, так и от живых. Опыт уже есть, а ведь и вправду. Оценил мужчина знакомый по службе ледяной холодок в глазах этого парня, который он видел у тех, кто побывал и убивал, точно готовы. Удачи вам, Айки-сан, сказал парень, я понимаю ваши нужды, но мне в первую очередь нужно заботиться о близких. Тоши ничего не оставалось, как развернуться и уйти. Сколько их? Спросил Изаму, как только мужчина подошел ближе. Я видел четверых, ответил Тоши, все подростки. Похоже, группа школьников, без взрослых. Причем только один парень, остальные девушки. Видать, нашли где-то оружие, сказал Изаму, и почувствовали себя взрослыми и крутыми. Как бы то ни было, нахмурился Тоши. Если беседовать жестко, вполне реально схватить пулю. Или заряд дроби. Этот Такаси, похоже, уже стрелял по людям, живым. И кто знает, сколько и кто есть в доме. Ты же сам чувствовал. Есть такое, Изаму посмотрел в сторону дома, даже сейчас. В общем, тут есть риск положить многих из группы, сказал Тоши, причем не факт, что после оружия будет пригодно для использования. Мужчины задумались. Иногда, сказал Изаму после паузы, мне казалось, что дух Японии, что он умер. Но вот реально наступил конец света, и простые школьники, к сожалению, заметил Тоши, этот дух проявился не вовремя. Для нас, да, просто ответил Изаму. Уходим, грузимся, кивнул Тоши. Нам еще предстоит как-то прорваться из города, засветло. Иной Ая, Хирана Ката, мужчина, что разговаривал с Такаси, наконец-то ушел, и Ая с облегчением выдохнула. Напряжение прямо-таки в воздухе висело. Девушка посмотрела на Кату. Парень все смотрел на уходящего через прицел, а девушка, Ката, такой трогательно неуклюжий, дико смущающийся. Он, даже после того, что произошло в ванной, все еще боялся к ней прикоснуться. Но при этом, Ая почему-то была уверена, что он способен выстрелить в человека, в живого. Чувствовалась в Кате такая решимость. И это, почему-то не пугало, а даже наоборот. Ката, что там? Спросил снизу Такаси. Грузится, походу, ответил Ката, в автобус садятся. Этих, из дома того, тоже забрали. Грузится или вид делает, уточнил Такаси. Наблюдаю, сказал Ката. Ая от этих слов, уверенных таких, вдруг снова ощутила, это, потребность прижаться, но сдержалась, пообещав себе, что оторвется позже. «Мой Ката», еле слышно произнесла она, будто пробуя на вкус эти слова, «мой», внезапно напало смущение, она ведь еще никогда, парни же обращают внимание в первую очередь, на сиськи, а она все еще, обидно, но теперь, уезжают, громко сказал Ката, в сторону школы, это хорошо. Откликнулся Такаси, там одна дорога, значит действительно уехали, но ты еще посмотри, вдруг что, ей, Кэп, весело отозвался Ката, Ката, тихо позвала Ая, что, обернулся тот, а девушка вместо ответа шагнула вплотную и впилась в его губы, все утро это сделать хотелось, почему-то, наверное она, ну и что, ну и пусть, это ее парень, Ая оторвалась от парня и посмотрела ему в глаза. «Научишь меня стрелять?» – спросила девушка. Ката, со слегка ошалелым видом, только кивнул. «Чисто!» – сказал с балкона Ката. «Выходим!» – откликнулся Такаси. Первым вышел он, с дробовиком у плеча, готовый стрелять. Следом за ним выскользнула Сайка. Последней вышла Рэй. К сожалению, в закуток, где стояла машина, обещанная Сидзукой, можно было попасть только с улицы. Поэтому-то они и вышли. Такаси, после сегодняшней встречи, четко понял, что надо уходить отсюда. Ладно, попались адекватные люди. А если какие отморози нагрянут? А дом этот для защиты не сильно удобен. Стены тонкие, подходы к участку, где стоял дом, скажем так, имеют весьма много возможных векторов атаки. Тут парень слегка хмыкнул, поймав себя на таких военизированных мыслях. Такаси встал возле закутка с машиной, накрытой брезентом, и держал в поле зрения всю улицу, периодически смотря и в другие стороны. Сайка подошла к машине. Тент был весьма пыльным, поэтому девушка его снимала аккуратно. С другой стороны то же самое делала Рэй. «Готово», — сказала мечница, когда тент лег позади машины. «Смените меня», — сказал парень. Девушки молча вышли на улицу. И Такаси обернулся. И тут же закашлялся. «Ну ни хера себе», — выдавил он. «Мать моя женщина, это же Хаммер». И действительно, взору парня предстала брутальная амерская машина пехоты. «Ну что там, Такаси?» — спросил сверху кота. «Брат, ты не поверишь», — отозвался еще пребывающий в легком шоке Такаси. «Тут подруга доктора Хаммер припасла». Сверху булькнула. «Я должен это увидеть», — категорично заявил Атаку. «Ну так пусть Такагисай покараулит, а ты сюда дергай», — распорядился Такаси. «Я сейчас», — живо отозвался кота. Спустя буквально полминуты, кота вышел на улицу. «Вот он, настоящий кемпер». Парень не бросился сломя голову, а, несмотря на наличие дружественных юнитов, сначала проверил окрестности. Причем в руках у него была не винтовка, а один из трех найденных пистолетов, 92-я Беретта. «Ну вот, гляди», — сказал Такаси, встречая коту. Парень, будто в трансе, медленно вошел внутрь закутка. «М-1038», — тихо сказал он. «Это реально Хамви. Настоящий, военный». И кота почему-то вместо салона полез под машину. «Сразу видно настоящего задрота и извращугу», — весело подумал Такаси. «Сразу под юбку, никаких тебе цветов. Подруга доктора что, генерал?» Донеслось снизу. «Или актриса. Откуда такая тачка?» «Неисповедимы пути коррупционные», — ответил Такаси. Кота вылез из-под машины, открыл водительскую дверцу. «Не новый, далеко не новый», — сказал он. «Еще бурю в пустыне мог застать». Кота открыл пассажирскую дверь и залез внутрь. «Все как положено, места для четверых, люк в потолке. Топливо проверь», — сказал Такаси. Кота кивнул и, выйдя, пересел на место водителя. Чем-то пощелкал. «Питания нет», — ответил он, — «сейчас». И поднял какой-то кожух в салоне, как в шишиге прямо. «Полный бак», — вскоре доложил Атаку. «Это радует», — ответил Такаси, — «заводи». «Прямо сейчас», — удивился кота. «А ты хочешь обнаружить, что он не заводится, в момент, когда надо срочно драпать?» — спросил Такаси. «Давай, ключ на старт». Кота кивнул. Зажужжал стартер, и вскоре двигатель внедорожника басовито рявкнул, выбросив клуб дыма из трубы. «Ездить умеешь?» — спросил Такаси. «Не очень хорошо», — ответил кота. «Тогда пусти меня», — сказал Такаси. Атаку послушно вылез и сразу вышел из закутка с машиной, караулить. «Вот, наш человек, и ведь не служил, а службу знает крепко. Так, что тут у нас?» А машина оказалась на самом деле сугубо военной, то есть рассчитанной на кретина. Все рычаги снабжались табличками, что куда нужно двигать, естественно, полная механика, минимум приборов и все такое, родное. Прям будто сел за руль газона, все стабильно неубиваемое, квадратное, прямоугольное и плоское, и руль довольно тонкий. Артем всегда подозревал, что пиндосы идеи для военной техники у Союза тырили. Лучше бы тут, конечно, БТР стоял, сейчас бы не парились с рекой, а переплыли бы, да и все. А эта техника плавать определенно не умела, ни герметизации, ни водомета. Придется, как всем, по суше. А расход у этой машинки, насколько помнил парень, весьма немаленький. Погазовав, привыкая к педали, Такаси включил первую передачу. И осторожно, не торопясь, поехал вперед, недалеко, чисто чтобы проверить. И остановившись, ухмыльнулся. Ощущения были, ну прям как от ЗИЛа. Даже усилие на сцеплении точно такое же. Парень сдал назад и заглушил двигатель. «Хватит палиться». Такаси вышел из машины и натолкнулся на пару весьма удивленных взглядов. И даже кота одним глазом косился на него. «Что?» — спросил Такаси. «Ты умеешь на этом ездить?» — спросила Рэй. «Я умею ездить на машинах», — хмыкнул Такаси. «А эта машина? А вот, К примеру, с танком дела не имел, так что тут на меня не надейтесь. Такаси, с какой-то странной интонацией сказала Сайка, а ты случайно не учился на пилота? А то машины, оружие. Может, ты в детстве вертолет гонял? Парень вильнул взглядом. А все дело в том, что Артем, он учился и как раз на пилота легкомоторных самолетов, а потом и вертолетов. Просто деньги были, время тоже, плюс хороший друг. Тот второй, Дима, бывший военный летчик, списанный со службы, по официальной версии, конечно, ушедший по своему желанию. Все как везде, вошел в клинч с начальством и его в конце концов, несмотря на правоту, ушли. Когда Артем с ним познакомился, летчик планомерно спивался. В тот момент Артем сам как раз только вышел из похожего состояния и просто не мог пройти мимо нормального мужика, топящего свою жизнь. В общем, Артем стал бухать вместе с ним. Так он узнал историю Дмитрия. А потом они вытащили его из берлоги, а там пара сговорчивых женщин, без претензий. Старый проверенный столетиями метод. Ну а потом пошел креатив от Артема. Секция авиамоделизма в местной школе. И дети смогли пробиться через корку отчуждения бывшего летчика. На момент ухода Артема, Дима работал в какой-то нефтедобывающей конторе, естественно, пилотом вертолета. Но все свободное время продолжал тратить на кружок. И да, в школе он и встретил свою жену. Такаси поднял взгляд на девушек. «Скажем так, я имею об этом довольно подробное представление», — сказал парень. Из рук Рэй выпала та самая палка, что Такаси дал ей в школе. Даже Сайка удивилась, настолько, что показала это на лице. На улице поперхнулся кота. Они все, почти все, сидели в гостиной. Рэй, Элис и Такаги на диване. Сайка устроилась на ступеньке лестницы. Доктор Саи сидели на еще одном диване. Такаси, как настоящий темный властелин, стоял спиной к окну, так, что его лицо скрывалось в тени. Не было только коты, парень, как обычно, находился на балконе. Но он уже и так все знал. Причем не просто знал, а участвовал в планировании. «Завтра мы уходим отсюда», — сказал Такаси. «Точнее, уезжаем. Все уже знают, но я повторю, для лучшей усвояемости. План такой. Такаги разузнала, где можно пересечь реку за городом. Туда мы и двинем. Потом мы возвращаемся в город и едем по адресам. Сначала квартира Элис. Следующая Сайка. У меня нет никого дома», — сказала та. «Папа уехал на соревнования, а одежда и другие вещи», — возразил Такаси. «Ну и просто оставить записку. Сейчас, в эти времена, очень важно знать, как дела у твоих близких. Да, быть может и не удастся больше встретиться, но морально поддерживает это сильно». «Хорошо, я поняла», — своим обычным, безэмоциональным голосом сказала Сайка. «Потом кота, я и Рэй. К Такаги едем в последнюю очередь, так как у нее мы остановимся. По пути смотрим, нам нужны неразграбленные магазины и, особенно, заправки. Пока есть электричество, нужно запастись топливом. Наша машинка жрет просто не в себя. Военная техника, все-таки. У нас два водителя, получается», — подала голос Сайка, — «может, разумно было бы подыскать еще одну машину». «Да, я тоже про это думал», — сказал Такаси. «С языка сняла. Нужна машина, полноприводная. Еще лучше, грузовик. Небольшой, так как топливо он ест меньше. Чем больше ништяков мы сейчас насобираем, тем проще нам будет потом. В общем-то и все. Скажи, Такаси», — сказала опять Сайка, — «а что дальше? Не поверю, что ты не имеешь хотя бы примерных целей». «Приятно, что ты в меня так веришь, глава», — улыбнулся Такаси. «Не знаю, как вы это воспримете, но да, наметки есть». «Так я и знала». Сайка кивнула и посмотрела почему-то на Рэй. «Не расскажешь? Или это пока нам знать не надо?» «Ну почему же?» — ответил парень. «Я не собираюсь устраивать массовый геноцид. Мысль, в общем-то, простая. Надо сваливать из Японии». В гостиной повисла тишина. Все после слов парня задумались. «Резоны?» — тихо спросила Сайка. «Много людей», — ответил Такаси. «Мало еды и территории. Сильно урбанизированная местность». «И куда?» — так же тихо спросила Рэй. «Варианта два», — ответил Такаси. «Ближайший материк или Америка. Острова не подходят, опять же по причине продовольствия. Что выбрать, я думаю, решиться по ходу. Например, мы вдруг попадем на самолет как раз до Америки. Глупо будет упускать такую возможность. И такой вариант, чем дальше, тем все более призрачен», — сказала Сайка, а что ты бы выбрал, будь у тебя такой выбор? Такаси оглядел девушек, потер подбородок, раздумывая, говорить или нет. Россия, сказал он все-таки, я бы выбрал Россию. Почему? Удивилась Рэй. В Америке было бы проще же, все-таки английский мы более-менее, но знаем, а у этих северян, как бы мы общались с ними? Такаси сделал такое же лицо, как когда говорил о своих умениях возле машины. Опять, резко спросила Рэй, только не говори. Да, я знаю русский, сказал Такаси. Насколько? Деловито уточнила Сайка. Настолько, что могу свободно на нем говорить, ответил по-русски Такаси. У присутствующих отвисли челюсти. Кроме Сайка, конечно, бывшая глава клуба Кинда, похоже, уже привыкла к тому, что ее бывший соклубовец каждый раз показывает необычные навыки. Более того, девушка с каким-то весьма довольным выражением смотрела на Такаси. А вот этого я не понял, подумал парень, когда Сайка как-то выразительно переглянулась с Рэй. При этом по губам мечницы скользнула такая улыбка превосходства, словно она взяла верх в каком-то споре. Плюс Россия в том, что она относительно мало заселена, продолжил Такаси, вместе с этим, русские привыкли полагаться только на себя. Плюс в их менталитете заложен коллективизм. Они по своей истории часто попадали в ситуации, когда надо было выживать. И еще, там на руках, я думаю, будет много оружия. Откуда ты это все знаешь? Это уже не вытерпела Сая. Ну еще бы, ее подвинули с пьедестала всезнайки. Я много читал про эту страну, ответил Такаси уклончиво. Читал. Сая встала. Мало читать. Ты собрался тащить нас туда. Нужно больше информации. Скажем так, у меня есть не только эти сведения, сказал парень. И как ты собрался туда добираться? Не унималась Такаги. Через море. Тут катером даже не обойдешься. Я и говорю, что это лишь далекая цель, сказал Такаси, которая не факт, что вообще осуществима. Но я считаю, что это стоит наравне с вопросом выживания. Даже так скажу. Это последовательность для достижения более-менее нормальной жизни. Бегать всю жизнь от зомби, при этом постоянно где-то добывать хоть какую-то еду, мне не кажется нормальной жизнью. Я хочу, чтобы мои дети выросли здоровыми и сильными, а не влачили жизнь оборванцев. Как-то так. Вот, опять эти переглядки. Что они задумали? Подумал Такаси, смотря на Рэй и Сайка. Такаси прав, вдруг заговорила Сидзука. Дети должны получать нормальную еду, чтобы вырасти здоровыми. Ее тон был удивительно серьезен. Прямо будто это не Сидзука, а умудренная жизнью жена главы какого-нибудь клана. Даже несколько жутковато сделалось от такой перемены в поведении вечно легкомысленного доктора. Элис вон глаза аж округлила. Япония, остров, сказал Такаси. И существенная часть еды – это морепродукты. При отсутствии солидного добывающего флота, наша страна обречена. Места мало из земли прокормиться, в смысле в достаточной мере, мало кто сможет. Поэтому и я подумал про материк. А почему именно Россия? Спросила Сая. Почему не Китай или та же Корея? Кто-нибудь знает китайский или корейский? Спросил в ответ Такаси. Это я молчу, что плотность населения, особенно в прибрежной зоне, у них не отличается от нашей. И оружие. Оно ключевой момент. У русских в этом регионе довольно много военных частей, а значит и складов. А людей, повторюсь, гораздо меньшая плотность. Так что я думаю, нам удастся обзавестись стволами. Не так тяжело. Хорошо. Такаси, Сайка встала, ты видишь, что примерно нужно делать. В такие времена, это уже весомый шанс выжить. Я с тобой, мать, что за поклон? Это же, в этот момент Сайка распрямилась и ее глаза весело блеснули. Позаботься обо мне, Такаси, с поистине сидзуковской интонацией сказала мечница. Это, сказал неуверенно парень, ага. Четвертая глава, кровать на втором этаже, рядом с балконом, осталась за караульными. То есть за Такаси и Котой. И, отстояв свои 5 часов, Такаси пришел подымать товарища, чтобы занять его место, и обнаружил, что того используют в качестве Дакимакуры. Нет, ну это, в конце концов, просто обидно. Пробормотал Такаси, наблюдая 3 пары ног, высовывающихся из-под одеяла. Парню остро захотелось вытворить что-нибудь эдакое. Например, жахнуть очередью в потолок. Подавив в себе недостойную настоящего мужчины зависть, Такаси полюбопытствовал, кто же это еще решил побояться, и озадаченно хмыкнул. Как бы, протянул Такаси, ну ладно, Второй пассажиркой экспресса Хирана оказалась Фелис. Вот уж кого трудно было подозревать в брачных планах, так это ее. Похоже, девчонка реально боялась. Ну и она весь день с Ай бегала, чем-то пленила ее летчица. А если учесть, что Ая в свою очередь, постоянно терлась рядом с котой. У-у. Они договорились эти две оторвы до чего-нибудь запретно волнительного на волне личных переживаний. Хирана по-честному проснулся. И даже вполне серьезно пытался встать и заступить. Но не тут-то было. Нежные девичьи руки добычу держали. Похоже, надежнее стальных канатов, Ая так и вообще дополнительно ногами зафиксировала положение своего средства обогрева. Такаси в этот момент сделалось как-то неловко. Было полное ощущение, что он тут свечку придерживает. Уж больно интимно все выглядело. Ну, матка баска, теперь до утра что ли стоять? Котик, ну еще чуть-чуть. Пробормотала сонная Ая, обвивая руками шею парня и утыкаясь носом ему в плечо. Кота сделал большие глаза, смотря на Такаси, а тот показал большой палец в знак полного одобрения, а другой рукой два пальца в сопровождении удивленного выражения лица. И беззвучно, одной артикуляцией произнес слово «мужик». А кота, озадаченно наблюдающий за всей этой пантомимой, похоже, только сейчас понял, что их в кровати трое. Вздрогнув, он побледнел так, что даже в полумраке это вышло заметно, посмотрел на еще одну пару рук, что вцепилось в него и медленно повернул голову. Сценка из немого кино у коты вышла прям по Станиславскому. Такаси захотелось аплодировать и кричать «верю». А еще он уже открыто, пусть и беззвучно, ржал, зажимая рот рукой и смахивая слезы. А уж когда кота рассмотрел, кто там вторая, Такаси хрюкая, согнулся от разрывающего смеха и, махнув рукой, показав, что будет на балконе, буквально выкатился из комнаты. Через несколько минут, взъерошенный, все еще в некоторой прострации, следом вылетел кота и с круглыми глазами испуганно выдохнул. «Я не знал, клянусь, Такаси, честное слово», Такаси ухмыльнулся, предвкушающе, потому что протокол немножко нагать успешному уже запустился. «А это, знаешь ли, уже не важно», сказал Такаси, с улыбкой бытового садиста. «Факт зафиксирован. Так что девчонка отныне твоя головная, или не только головная, боль». Полюбовавшись на панику коты, Такаси сжалился и сказал: «А ты, кстати, в курсе, что Элис почти 15?» «Как 15?» – изумился кота. «Но на вид. Просто маленькая. Чему ты удивляешься, это ж Япония». Такаси хлопнул друга по плечу. «Но я был удивлен. Неожиданный у тебя талант прорезался. 2 дня, 2 девушки. Это просто шедеврально. С тебя можно мангу рисовать. Я, как, тут Ая, а потом, и что мне теперь делать?» Коту реально потряхивало. «Да не парься ты, ну вот спроси себя», сказал Такаси, подняв указательный палец в жесте внимания. «Пустит ли девушка в кровать к своему мужчине левого человека вообще, и в частности, точнее даже особенно, другую девушку?» Кота задумался. Кота побледнел, покраснел, обалдел. «И что теперь будет?» — выдохнул он. «Да ладно тебе», — сжалился Такаси, — «вы же ничего такого не делали». «Да, точно», — облегченно сказал кота. «Пока», — тут же обломал его Такаси, — «но я думаю, что за этим не заржавеет». «Но что мне делать?» — взмолился Атаку. Такаси посмотрел на него, а потом сделал жест, чтобы тот приблизился. «С 2 девушками, кота», — заговорщицки прошептал Такаси, — «я думаю, надо больше работать языком». «А что говорить-то?» — так же тихо спросил кота. «Это была не метафора, кота-кун», — ответил Такаси и подмигнул другу. «Не ме, а что?» Тут кота завис, ошарашенно смотря на друга. «Да-да», — с покерфейсом сказал Такаси. «Ну, а что ты хотел? Что одна будет стоять в очереди возле кровати?» Кота опять завис, а потом с каким-то восхищенно испуганным выражением он посмотрел на Такаси, как будто тот изрек 10 заповедей. «Вот так-то, юный падаван», — сказал Такаси. «Думай, готовься, а я спать. Как обычно, везет всем, кроме меня», — думал Такаси, проснувшись так, как и заснул, то есть, в гордом одиночестве. Как-то даже стало немного обидно. Хотя, если подходить к делу объективно, когда он пришел сюда дрыхнуть, все уже спали. Впрочем, Такаси с треском оторвал взор, прикипевший к соблазнительной ложбинке между 2 восхитительных холмов, и посмотрел в глаза склонившейся над ним Сайка. «Встаю», — сказал он, почему-то вполголоса. Девушка, что наклонилась к нему, видимо, чтобы разбудить, улыбнулась, и, облизнувшись, как будто увидела что-то вкусненькое, ушла на кухню. Такаси все еще в легком шоке от увиденного, спохватившись, со стуком закрыл рот. Черт подери, вот как они умудряются так воздействовать. И ведь разумом совсем не мальчик, но стоит увидеть такое, и мозг будто по вшитой проге начинает работать, игнорируя весь опыт и реагируя согласно возрасту. И ничего с этим нельзя поделать. Нахмурясь, Такаси откинул одеяло и сел. И в этот момент в комнату вошла Такаги. Завидев парня, она как-то многозначительно фыркнула. «Ну и что?» — сказала она, причем вроде как себе. «И чего краснеть-то? Такаги?» — недоуменно спросил парень. «Не понимаю», — сказала она, задумчиво, и ушла на кухню, вслед за Сайко. Такаси посмотрел на себя, потом в ту сторону, куда ушла Такаги. «И что это было?» — озадаченно произнес он. «А, в ванной Такаси столкнулся с Рэй. Девушка от чего-то порозовела, едва увидела парня и, отведя взгляд, молча просочилась мимо него. Такаси посмотрел ей вслед и почесал тыковку. «Да че за нах?» Уже слегка волнуясь, пробормотал он. Умывшись и облачившись в школьную форму, Такаси поднялся наверх. Кровать была уже заправлена. Зачем-то. Парень прошел на балкон. Кота, стоявший там, услышав шаги, обернулся. «Утро, Такаси», — сказал он. «Ага», — ответил тот. «Слышь, кота, чего?» — спросил Атаку. «А ты не знаешь, что с нашими дамами?» — спросил Такаси. «Я себя ощущаю почему-то героем телешоу, когда все знают, один я ни хрена не в курсе». «А что такое?» — спросил кота. «Я ничего не заметил». «Если б я знал», — хмуро ответил Такаси. «Ну как тут?» «По-прежнему», — ответил кота. «Под самое утро на мосту расшумелись, и там долбили из чего-то крупного. Похоже, армию подтянули», — заметил Такаси. «Может, конечно, это эгоистично, но хорошо, что они оттягивают на себя мертвяков». Парни помолчали. «Слушай, Такаси», — заговорил кота. Такаси перевел на него взгляд. «Так», — сказал он, увидев бегающий взгляд и общий смущенный вид. «Только не говори мне, что вы тут утром пошалили». «Нет, что ты», — поспешно ответил кота. «Просто. В общем, Такаси, если со мной что-то случится, тогда нам всем уже будет еще хуже», — отрезал тот. «Давай без этих посмертных пожеланий, ага». Он, подойдя к другу, положил ему руку на плечо. «Это хреновый настрой, друг мой», — сказал он. «Да, нам предстоит нелегкая дорога, но...» — Такаси указал на винтовку, лежащую на стуле. «Мы же не с голыми руками, кота», — сказал он. «Более того, мы сюда прорвались из гребаного ада, с одним сраным гвоздометом и чуть ли не кулаками. Кота, да, блять, нам ли бояться? У нас на двоих столько патронов, что хватит полмира захватить, а если с рукопашкой, вторую половину прихватим. Или ты стрелять резко разучился?» Лицо коты просветлело. Он несмело улыбнулся и хлопнул себя по лбу. «Кстати», — сказал он, — «вот, держи». Он взял со стула какой-то предмет и протянул Такаси. «Что это?» — спросил тот и удивленно вскинул брови. «Кобура». «Не просто кобура», — довольно ухмыльнулся кота, — «а на ногу». «Ну ты, брат, даешь». Такаси улыбнулся. «Узнаю нашего Самоделкина. Вторую хочу отдать Рэй», — сказал парень. «Она сказала, что папа учил ее стрелять из пистолета». «Точно, учил», — кивнул Такаси. «Я как-то и забыл про это. Но ты точно хомяк». Кота польщенно улыбнулся. А Такаси, не откладывая дело в долгий ящик, прицепил кобуру на поясной ремень, застегнул ремешки вокруг ноги. «Конечно, вид не очень крутой, но что нам тот вид? Главное». «Ага», — Такаси взял пистолет, протянутый котой, и вложил в кобуру. Несколько раз вытащил, вложил, проверяя. «Ну, ля, ты просто находка, кота», — ухмыльнулся Такаси. «Что бы мы без тебя делали? Я даже начинаю завидовать Аэселис». Кота от последней фразы сделал шаг назад. «Эй, ты чего подумал?» Чуть возмутился Такаси. «Я нормальной ориентации. Это я так, образно. Да я не про это», — кота как-то сник. «Хаем», — заинтересовался Такаси. «А про что?» Кота вместо ответа шагнул к окну, посмотрел в комнату и прикрыл дверь. «Утром», — шепотом сказал парень. «Они утром обсуждали. Ну, Аэлис, ну, не тяни», — азартно произнес Такаси. Кота помотал головой, будто сам себе не верил, потом посмотрел на Такаси и еле слышно сказал. «Они говорили о том, чей ребенок будет первым», — с видом идущего на казнь, закончил кота. Такасина несколько секунд подвис, обрабатывая поступившие данные, а потом громко заржал, и тут же, спохватившись, закрыл рот рукой. «Что, что они обсуждали?» Давясь от смеха, переспросил Такаси. «Чей ребенок будет первым?» — мрачно повторил кота. Такаси затрясся от смеха. Где-то с минуту он корчился чуть не в судорогах, смотря на будущего папашу. «Обойкие девчуни!» — просипел он. «На ходу подметки рвут». И тут кота добавил: «Твой или мой?» Смех у Такаси как отрезало. Круглыми глазами он посмотрел на друга, а потом обессиленно привалился к стене. «Опупеть!» — только и выдавил он. «Так что?» — кота криво улыбнулся. «Наверное, то, что ты мне рассказал. А чешуить? Ой, бля!» Такаси опасливо посмотрел вокруг. «Ты точно слышал именно это? А как по-другому можно понять?» — ответил кота. «Фразу у нас или у них?» Такаси посмотрел вдаль, почесал затылок, нахмурился. «Ксо, и на кой я про детей-то ляпнул? Прости, брат, но похоже мы попали», — сказал он озадаченно. «Но если у тебя более-менее с личным составом понятно, то я теряюсь в догадках». Кота посмотрел на друга многозначительным взглядом, но промолчал. «Ладно», — вздохнул Такаси. «Все, пост сдан. Пошли завтракать». «Жаль», — ответил кота. «Я как-то начал привыкать к этому месту. Вот отключит свет и воду, посмотрел бы я, как бы ты запел», — заметил Такаси. Большая сумка со всякими модными тряпками была словно заколдованная. Вначале Такаси толерантно, то есть не зачитывая лекцию по математике и физике, насчет объема и массы, отставил ее в сторону, на второй этаж, думая, что женщины намек поймут. Не тут-то было. Забрасывая в кузов две сумки, в которых лежало все содержимое оружейных шкафов, Такаси опять обнаружил этот синий баул. Нахмурившись, парень выдернул сумочку из кузова и кинул ее в угол гаража. А в третий раз эта сумка попалась ему уже поверх коробок с едой. Причем, парень только что, буквально несколькими минутами ранее, наблюдал ее там, куда определил до того. Ругнувшись про себя, Такаси потянулся было снова навести надлежащий орднунг, и натолкнулся на такой жалостливый взгляд Сидзуки, что все коты нервно мяукали в сторонке. «А оно мне надо», — подумал парень, вспоминая, например, разноцветный ворох трусиков. «Да хрен с ним. Должны же девушки будут себя чем-то побаловать. Не все же время мы будем ехать и стрелять». И опустил вещи на место. Лицо Мариковой озарилось такой радостью, что Такаси даже неловко как-то сделалось. А с другой стороны, маленькая радость перед трудной дорогой. Вот доктор уже счастлива. Такаси задумчиво посмотрел на Саю, которая с утра всех уже заколебала мрачным похоронным видом и оптимистическими комментариями. «Эй, Сая!» — позвал Такаси девушку, что стояла у машины, покусывая губы. Она всегда так делала, когда сильно нервничает, например, перед экзаменами. «Чего тебе?» — спросила язвочка в стиле «давай, до свидания». «Слушай, а ничего, что ты парня домой приведешь?» — спросил Такаси. «Чего? Ты что, рехнулся?» Такаги удивленно воззрилась на него. «Какого парня? Это было обидно, знаешь ли», — сказал Такаси. «Нет, я знал, что ты обо мне невысокого мнения, но чтобы настолько. Ты что, меня совсем не любишь? А я уже хотел с твоими родителями познакомиться». «Такаси», — сказала Такаги, медленно закипая. «Что за бред? Какая любовь? Какие к черту родители? Скромница!» — восхитился Такаси. «Такаги, но мне кажется, что тебе уже пора прекратить так стесняться. В конце концов, тебе не 12. В твоем возрасте уже вполне нормально иметь парня. Даже можно сказать, ненормально не иметь. Может, хватит скрывать ото всех наши отношения?» У Такаги даже рот приоткрылся от такого монолога Такаси. А тут еще и остальные подтянулись под конец. Девушка затравленно оглядела удивленные лица. «Камура!» — зло прошипела Такаги. «Ты чего несешь? Какие в задницу отношения?» «Дружеские, конечно», — улыбаясь, сказал Такаси. «А ты о чем подумала?» Народ, поняв, что это был лишь номер из юмористической программы Такаси, а также то, что лучше сейчас не попадаться на глаза побелевшей от гнева Такаги, пряча улыбки, полез в машину. Рэй, за спиной Сай, покрутила пальцем у виска. Такаси виновато улыбнулся в ответ и сосредоточился на словах Такаги, потому как девушка сейчас сгребла его под грудки и пыталась трясти.